«Зовут меня, — спокойно ответил Мажун, — Жун Бао. Я честный уличный торговец, продаю свой товар на большой дороге. Сегодня на рассвете я повстречал богатого купца. Ему так приглянулись мои товары, что он купил все за 30 слитков серебра. Вот я и поспешил сюда, чтобы в знак благодарности воскурить фимиам богам». Толпа загоготала, а незадачливый противник осведомился, не желает ли Мажун перекусить. Когда тот согласился, толстяк крикнул что-то продавцу лепешек, и вскоре все сидели у костра, уплетая жареные в масле лепешки, обильно приправленные чесноком. Выяснилось, что толстяка зовут Шэн Ба. Он гордо заявил, что выбран предводителем городских бродяг и по совместительству главой гильдии нищих. Он обосновался со своими людьми во дворе храма около 2 лет назад. Когда-то храм процветал, но потом случилось что-то недоброе. Монахи ушли, а двери храма были опечатаны властями. «Это прекрасный тихий уголок», — говорил Шэн Ба, «хотя и далековато от центра города». Мажун сказал Шэн Ба, что попал в затруднительное положение. Пришлось спрятать 30 слитков серебра в укромном месте, но ему не терпится покинуть Пуян, потому что купец, которого он ограбил, может заявить в суд. Ему совсем не хочется ходить по улицам города с кучей серебра в рукаве. Он хочет обменять его на украшения, которые можно было бы, не рискуя, держать при себе. Он готов даже переплатить. Шэн Ба с серьезной миной покачал головой и сказал: «Ты правильно делаешь, что соблюдаешь осторожность, но серебро — такой редкий металл. Обычно мы имеем дело только с медиками, так-то. А если хочешь обменять серебро на что-то меньших размеров, то остается лишь золото. По правде говоря, дружище, к нашему брату этот металл попадает раз в жизни, если вообще попадает». Мажун согласился, что золото — редкое сокровище, но намекнул, что порой и бродяга может обнаружить на дороге золотую побрякушку, упавшую с паланкина какой-нибудь знатной дамы. «Весть о такой удачной находке несется быстро, и тебе, как вожаку, об этом станет первому известно», — добавил он. Шэн Ба задумчиво почесал брюхо и согласился, что это не исключено. Мажун почувствовал, что он явно остыл и потерял интерес. Он пошарил в рукаве, вынул слиток серебра, взвесил его на ладони, и серебро засверкало при свете факелов. «Когда я припрятывал 30 слитков, — сказал он, — да, на всякий случай один прихватил с собой, готов предложить его тебе как аванс за посредничество в этой сделке». Шэн Ба с поразительной ловкостью выхватил слиток из рук Мажуна. Широко улыбнувшись, он сказал: «Посмотрим, чем я смогу тебе помочь, приятель. Приходи завтра вечером». Мажун поблагодарил его и, выслушав массу приятных напутствий, покинул своих новых дружков. Глава 8. Судья Ди решает нанести визит коллегам. Размышления судьи по поводу убийства на улице Полумесяца. Вернувшись в суд, Мажун быстро переоделся и прошел в центральный внутренний дворик. Он заметил, что в кабинете судьи все еще горит свет. Когда он вошел, судья Ди беседовал с советником Хуном. Увидев Мажуна, судья Ди прервал разговор и спросил: «Ну, друг мой, что нового?» Мажун кратко доложил о стычке с Шэн Ба и рассказал судье о том, что тот ему пообещал. Судья был доволен. «Было бы слишком большой удачей, — заметил он, — найти преступника в первый же день. Ты прекрасно начал. В преступном мире новости по особым каналам передаются очень быстро, и я думаю, что ты вышел на нужного человека. Я не сомневаюсь, что через некоторое время твой новый приятель Шэн Ба выведет тебя на продавца шпилек, а тот приведет нас к убийце. Перед твоим приходом мы обсуждали положительную сторону моего завтрашнего отъезда. Я хочу нанести визит вежливости своим коллегам в соседних уездах. Рано или поздно все равно пришлось бы соблюсти этикет. И сейчас, кажется, самый благовидный момент. Меня не будет в Пуяне 2-3 дня, а ты тем временем продолжай поиски убийцы с улицы Полумесяца. Если сочтешь необходимым, я прикажу Дзяо Таю помочь тебе в этом деле. Но Мао Жун предпочел продолжать в одиночестве, так как двое ищущих и идущих по одному следу могут вызвать подозрения. Судья согласился с этим, и Мао Жун откланялся. «Будет очень кстати, — размышлял советник Хун, — если ваша светлость уедет на денек-другой и суд на время закроется. У нас был бы благовидный предлог, чтобы отложить дело Сюцая Вана, а то пошли слухи, что ваша светлость защищает Вана, потому что он из образованного сословия, а его жертва всего-навсего дочь бедного лавочника».